и новую дурочку найдет. Люблю готовить, шить и вязать. Такими объявлениями любая газета пестрит. Можно, опять же, не поднимаясь с дивана, подобрать подходящий вариант. Ненавижу таких мужиков, да и баб, честно говоря. Я верю только в себя и отлично знаю, чего хочу от жизни. Я хочу, чтобы мои дети никогда не знали, что такое нищета, и не перебивались с хлеба на квас до той мизерной получки, которую принесет в клювике заботливый папаша. Я хочу жить в роскоши и распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Я хочу встретить мужчину, который состоялся бы еще до нашего с ним знакомства. Я считаю, что если мужчина по-настоящему хочет завоевать женщину, то он скрутит черту рога и подарит своей возлюбленной именно ту жизнь, какую она хотела бы получить. Женщину нужно завоевывать и покорять. А покорить ее можно деньгами. Большими, настоящими деньгами. Я замолчала, отпила джина и вытерла слезы. Знаешь, обычно начинаешь понимать, как много для тебя значил тот или иной человек, когда его теряешь. При жизни мы никогда не ценим тех, кто находится рядом с нами. Еще вчера мы сидели с Маринкой за одним столом, пили коньяк, разговаривали о том, о сём. А сегодня ее увезли в морг. Ее убил тот человек с чулком на голове. Я не сомневаюсь в этом. И убил из-за меня. Никак не пойму, что это за тип и что ему надо от меня. Вот черт. И так жизнь не сахар, проблем не в проворот. А тут еще он свалился на мою голову. Лариса, а может, он охотится за мной? Может, его нанял кто-то из моих конкурентов? Ведь до этого ты никогда с ним не сталкивалась. Он же полез не на твой балкон, а на мой. Может, и так. Но тогда скажи, какого черта он убил мою подругу? Именно мою. Твои друзья живы, а моя подруга мертва. Сашка задумался и заходил по комнате. «Нам нужно поменять место жительства», — наконец сказал он. «А куда нам податься? Ко мне нельзя. Ключи от моей квартиры есть у вологодских отморозков. Даже если мы поменяем все замки, там оставаться небезопасно». «Я к тебе и не напрашиваюсь», — махнул рукой Сашка. «Я уже давно хотел отдохнуть от столичной суеты. Давай снимем небольшой коттеджик за городом и поживем там. Только такой, чтобы охрана была капитальная, а то тебе страшно будет по ночам одной оставаться». «О, нет, только не это!» — воскликнула я. «Я за городом жить не желаю. Я там от скуки чокнусь. Чтобы мне не было скучно, посели со мной горничную, домработницу и человек 5 телохранителей, желательно покрепче и помоложе. Я знаю, что на сегодняшний день тебе такое не по карману. Поэтому предлагаю более простой и доступный вариант. Давай снимем квартиру в центре и поживем пока там. А эту поставим на сигнализацию и оборудуем видеокамерами». Сашка пожал плечами. «Зря ты говоришь, что я не могу позволить нанять для тебя охрану и домработницу. Это не составит для меня большого труда. Так что ты подумай насчет коттеджа». «Нет, я хочу жить в городе», —